Глава 12. Первого боевого выхода мне пришлось ждать еще 3 недели. Полный земной месяц, можно сказать. А что поделать, если одному спускаться в подземелье нельзя? Сожрут. Чтобы свести риск к минимуму, нужно идти хотя бы малым отрядом в 5-6 человек, который здесь имеет 2 основные градации. Многофункциональная ладонь и ударный кулак, в котором большинство участников практикуют боевую магию. Для стремительной атаки неплохо, а в остальных случаях предпочтителен сбалансированный состав. Большие отряды, именуемые руками, включают представителей всех направлений. Там обычно около 10 человек. Учебные группы так и составляли. У нас еще со времен вступительных экзаменов сформировалась полноценная ладонь. 2 бойца чисто атакующего типа, еще 2 из поддержки, а также целитель. По мне, состав вышел оптимальный. Да и притерлись мы друг к другу неплохо за время многочисленных передряг. Но Ива никак не могла получить допуск по своей лечебной линии, а вместе с ней подвисал онца. Его место занял Калдан, с которым я тоже успел неплохо сработаться. При всех моих загонах отрицать его полезность глупо, да и Сатания рядом с ним вела себя, на удивление, сдержанно. Парочка зверолюдов значительно расширила наш оборонительный потенциал. Хотя жрали они за 4, и это тоже приходилось учитывать. На вылазку отводились ровно сутки. Однако запасов с собой по традиции стоило брать вдвое больше. Мало ли что может случиться. Все это понимают, поэтому даже санкции за прогулы не предусмотрено. Считается, что внизу курсанты учатся не только сражаться, но и выживать в агрессивных условиях. То и совершенствуются, как ни крути. Боевую практику здесь ставят превыше всего, хотя совсем без ограничений в катакомбы древних не отпускали. Нам пока запрещалось спускаться ниже 3-го этажа, поэтому каждому выдали специальный браслет весом в 0,5 кило, фиксирующий наши перемещения. Заодно эти штуки являлись магическим аналогом компаса, настроенного на ближайший выход. Достаточно коснуться им ближайшего камня ориентира. Похожие штуки в виде заостренных обелисков располагались на некоторых важных участках катакомб, облегчая курсантам навигацию. Мы с подобными вещами уже работали, так что проблем не возникло. Разве что браслет немного мешал поначалу, сбивая баланс руки. Но, видимо, конструкцию не могли сделать легче. К вылазке мы готовились со всей тщательностью, ибо внизу помощи ждать не от кого. В самой академии с курсантами особо не нянчатся, а тут мы и вовсе оставались сами по себе. Хорошо, хоть снаряжение выдали без проблем. У каждого теперь имелась собственная амуниция, подогнанная под индивидуальные размеры, и прочие особенности. Мне вот, например, выдали перчатки из несгораемой ткани, а Арине — садистский напульсник с шипами, направленными внутрь. В последнее время она неплохо продвинулась в создании различных приблуд и собственной крови, но при этом уже несколько раз грохнулась в обморок. Так что девушку приходилось держать на специальной дорогой диете для доноров. Гематогенок здесь не придумали, к сожалению, а с ее упорством она могла запросто подорвать себе здоровье. Благодаря моей инициативе у группы появился свой общак, куда мы все скидывались при первой возможности. Ребята наконец-то начали нормально питаться и брать себе необходимые вещи. На все хотелки нашей казны не хватало, но я возлагал большие надежды на вылазки в катакомбы. Все, что курсанты тащили оттуда, можно реализовать прямо в стенах Академии. А за некоторые вещи, вроде особо емких кристаллов, могут накинуть еще и очков успеваемости. Сплошная выгода, особенно для меня. За то время, пока я дожидался остальных участников группы, мой счет наконец-то выбрался из минуса. Мелочь, а приятная. В физических дисциплинах со мной теперь могли сравниться лишь несколько человек. А благодаря работе с грандмастером Рии мы с ребятами одними из первых перешли на 5-й круг. Проблемы остались только у Эхарта, поэтому я не стал включать его в отряд. Однако бывший беспризорник работал над собой без передышки, пытаясь обуздать непростой дар. И это уже приносило плоды. По разрушительной мощи он являлся одним из самых сильных на курсе. Первое место занимал Корт, который занимался с наставником индивидуально. После него частенько приходилось ремонтировать полигон. Мы с Крепышом больше не конфликтовали, но я чувствовал на себе его тяжелый взгляд на общих занятиях. Лучше бы он вызвал меня на дуэль и получил по щам, как остальные. Однако парень предпочитал оставаться внимательным зрителем и не лез на рожон. Вместо него отдуваться пришлось парочке прихвостней из второй группы, которые явно испытывали мои возможности. Но отказываться от их очков я не стал. Все равно особой техники у меня нет, только запредельная сила. Жалеть о ней буду как-нибудь потом, если доживу. Такой пристальный интерес к моей персоне напрягал больше всего. С Кортом мы серьезно пересекали всего раз, и та же Рина за это время успела худо-бедно поладить с Кристой. Какая-то слишком затянутая обида выходит. Скорее всего, причина кроется в другом. Одна очень могучая бабушка недавно прикончила отца Корта, который до недавнего времени входил в совет. Помимо драконов, еще три клана А-класса потеряли ведущих аристократов. Даже один глава скончался после визита Вечно Второй. Не сказать, что я особо жалел заговорщиков, учитывая их планы. Лишь бы наказали тех самых. А вот меня Дариана казнить не стала. Известно ли Корту об этой недоработке? Вполне возможно. Помнится, глава ордена обещала за мной присмотреть. Понятное дело, у Серой Стражи имеются свои агенты в стенах Академии, но почему бы главе не просветить одного из своих внучат в качестве перестраховки? И если тот добудет доказательства моей одержимости, можно не сомневаться, к кому он побежит. При всех его счетах с бабушкой-инквизитором. С Кортом нужно быть постоянно настороже, как и с Риной. Она хоть и в нашей лодке, но раньше они вроде бы встречались. Черт его знает, как там все случилось, но расставание точно не прошло для нее даром. Когда мы вместе распивали настойку в порту, она упомянула о мечте, чтобы за ее живой сестрой ухлестывал юный дракон. Безразличием к нему там и близко не пахло. А значит, ею можно манипулировать мне во вред. С другой стороны, отвергать помощь одногруппнице из-за одних только подозрений не стоит. Хотя она та еще язва, пользы от нее немало. В итоге мы пошли в шестером. Тори в качестве медика. Двое зверолюдов, Криста с Риной и я. На этот раз никто нас не провожал. Просто выдали ключи от входа, который располагался на соседнем острове, под одной из арен. Никаких старых штолен. Обычная лестница человеческих размеров, спускавшаяся до пролома в потолке самого верхнего этажа. Теперь у меня отпали последние сомнения, что в прошлый раз нашу бравую пятерку отправили специально к панцирникам. До мавзолея Фестуса мы могли добраться гораздо быстрее и проще, но тогда бы я остался полумертвой тушей и не заинтересовал наставника. Хотя все равно это был огромный риск, и возмущение Авелины вполне понятно. Сейчас же каждый упаковался как на войну. Оружие, легкие доспехи и рюкзак с расходниками. Разве что кристаллов дали впритык, по одному на курсанта. Они не только являлись магическими батарейками, а еще зачастую служили единственным источником освещения. Так что приходилось постоянно выбирать между экстренной подзарядкой и сгущающейся вокруг темнотой. Сейчас же нам такое не грозило. Все наши ручные лампы исправно горели. Хоть чтением занимайся посреди пыльных руин. Место явно пользовалось популярностью. На полу четко отслеживались протоптанные тропинки. Зал, куда привела лестница, оказался сквозным. Отсюда можно было буквально отправиться на все четыре стороны. Мы выбрали северное направление, намереваясь вернуться к спальне Фестуса. Где-то там по-прежнему валялся топор Сатани, вместе с прочим балластом. Зверолюдка единственная из нас не имела личного оружия, за исключением выдвижных шипов на латном наруче. Второе запястье занимал магический браслет, который так просто не снимешь. Наверняка по ним нас можно отыскать где угодно, только поисковые команды снарядят не раньше, чем через несколько дней. Забота об учащихся прямо умиляет. В принципе, в руках Фурии любая палка становилась грозным оружием. Поэтому вскоре она подобрала в одном из залов чью-то увесистую кость. По изгрызенной белой поверхности пробежались угловатые узоры, ненадолго став еще одним источником света. «Все, я готова», — улыбнулась рогатая девушка. «Время кружить черепа!» «Только если они до тебя добегут», — осадил ее колдан. Глазастый подземник еще на входе отдал Торе свой кристалл и шел во главе процессии с излюбленной помесью кирки и боевого молота. На этот раз заточены как надо. Ее изготовили кузнецы Академии, но не за спасибо, а по конкретной расценке. Поэтому пользовался он ей, можно сказать, в залог. Если рейд будет удачным, мы закроем и эту задолженность в числе прочих. Однако спустя полчаса блужданий на нас напала только парочка длинных скалопендр. Зато различные останки попадались регулярно. Сразу видно, что здесь часто ходят курсанты, и никто, кроме обычных падальщиков, не выживает. К счастью, саркофаг некромансера располагался чуть в стороне от основных маршрутов. И там пришлось схватиться с небольшими рептилиями, мимикрирующими на зависть любому хамелеону. Увы, даже за них ничего не давали. Тори прихватил с собой обширный список потенциально полезных тварей, чтобы сверяться с ним после каждого боя. Но у ящериц даже мясо не годилось в пищу. Воняло оно так нестерпимо, будто его вымачивали в канализационной воде. Зверолюды могли жевать эту мерзость при большой нужде, только с такой дичью нас и на порог кухни не пустят. Но мы тут же забыли об этой досадной встрече, когда нашли разрушенный саркофаг, где впервые встретились с не совсем живым грандмастером. Здесь явно побывали до нас. Пропал не только топор, но и прочее оружие ребят, включая фамильную шпагу Алонса. Его родня точно не обрадуется. «Нужно будет еще раз заглянуть к нам на барахолку», — предложила Криста. «Вдруг их не успели сдать?» «Вряд ли они настолько глупы», — едко возразила Арина. «Скорее продадут все в городе, на подпольном рынке. Так гораздо выгоднее». «Но это же чужое! Я тебя умоляю!» Как ни прискорбно, я был согласен с заклинательницей крови. Деньги многим нужны позарез, и далеко не у всех есть богатые родители, способные незаметно подсунуть немного монет. Возможно, кто-то узнал о нашей стычке с наставником и решил проверить место битвы. В случайную находку верится с трудом. Старшие курсники шарятся в основном на нижних этажах, а мы — одни из первых, кому разрешили спуститься. На всякий случай прошлись по округе, заглядывая в каждое помещение. Больше в поисках хоть каких-то следов, чем самого оружия, но ничего не нашли. Все, что я смог понять по состоянию слежавшейся пыли, побывали здесь не так давно. Сатания была в бешенстве и со стервенением затоптала сапогом какого-то бедного жука, который выскочил к нам из ближайшего коридора. Учитывая размеры насекомого, который мог посоревноваться с земной кошкой, от него осталось лишь одно мокрое место с торчащими оттуда кусками хитина. «Эй, аккуратнее!» – запоздало спохватился Тори. «У него можно вырезать...» «А, впрочем, неважно. Тут еще один ползет», – успокоил его Каудан. «Куда бить-то?» «В голову! Нам нужна его железа в брюшке!» Зверолюд взмахнул киркой, отправив жука следом за собратом. Но тут на него выскочила еще парочка. Одного он успел достать, а второго пригвоздило к полу ледяным шипом Криста. Не успел тот перестать дергать лапками, как показались новые насекомые, целеустремленно ползущие к нам по стенам. Я прислушался к нарастающему шороху в коридоре и приказал строиться для обороны. Вполне подходящее место для встречи. А вот дальше зал расширялся до неприличия, хоть на мопеде гоней. «Похоже, мы скоро будем богаты», — обрадовался Тори, потирая руки. Я не стал его разочаровывать, но с каждым мгновением все больше убеждался, что столько желез нам не утащить. Возможно, уносить придется свои ноги, пока их не оттоптали.